Не мертвые маги, говоришь? То есть личи? Да, сказитель упоминал это слово. Он говорил, что сейчас Онер — это город личей. Но откуда его знаешь ты? Я же говорил, что знаю кое-что про некромантию. Но продолжай. Олег постарался увести Киндира от этой темы, чтобы не объяснять, что его любимой игрой были герои меча и магии, причем чаще всего он играл как раз за некроманта, чья способность увеличивать армию за счет скелетов очень Олегу импонировала. Вряд ли бы лучник понял его рассказ. Дальше, в общем-то, рассказывать нечего. Время от времени на болоте появляются новые смертоносные твари, наподобие темных гончих, например. Иногда они вырываются за пределы черного болота и сеют вокруг себя смерть и разрушение. Ходят слухи, что это работа онерских магов, мечтающих отомстить всему Фенриану за свою смерть. Поговаривают также, что с делом подъема своих соратников у некроманта что-то затормозилось, а вот как поднимет всех, так и нападет на Фенриан, тогда и настанет всему полный конец. Но я так не думаю. Если уж за столько лет никто не нападал, только твари выпускали, да и то недалеко и ненадолго, значит, что-то их сдерживает. Ладно, иди спать. Сейчас моя очередь сторожить, сказал Олег, усаживаясь поудобнее. Его одолевали мысли о том, что, похоже, он недавно ухитрился побеседовать с настоящим личем. Более того, получил приглашение в гости. Вот и потенциальные учителя объявились, пробормотал Олег себе под нос. Гелиона же сказала, мне надо учиться некромантии. Да, интересно, относятся ли ее слова, что меня будет рад обучать любой маг, к личам? Ой, что-то мне подсказывает, что относятся. Хотя, как-то неохота у мертвецов обучаться. Мало ли чему они меня могут научить. Ну ладно, поживем, увидим. Остаток ночи прошел спокойно. Утром, обнаружив на дороге следы темных гончих, все изрядно встревожились. Пришлось коротко пересказать события прошедшей ночи. Двинулись в путь. Светана, не проронившая ни слова, слушая рассказ Олега, подъехала поближе и тихо поинтересовалась. «Скажи, ты ученик или подмастерье? Как ты ухитрился выжить?» «Не бойся, ведуны всегда держали строгий нейтралитет, и я не выдам тебя валенсийцам». «О чем ты?» «О тебе, твоей магии и о том, что ты сейчас рассказал». «Гончие, создание темной магии, сочли тебя родственным своим хозяевам и повиновались тебе. Это возможно только в том случае, если ты владеешь темной магией. Ничего другого гончие не воспринимают. Почти всех темных магов истребили во время последней магической войны. Остатки прячутся в горах тьмы и не спешат высовывать нос в мир. Ты же находился в Фенриане, куда ни один маг даже носа не сунет, так как сразу будет обнаружен и выдан первым же жрецом. Значит, ты не маг. Вот и получается, ученик или подмастерье какого-то темного мага. Только непонятно, как же ты ухитрился выжить? Да и молод ты чересчур. Хотя, ты тут недавно говорил что-то насчет серьезной переделки, сочетания заклятий и того, что выжил чудом. Могу предположить, что вместе со шкурой, способной противостоять арбалетным стрелам, ты получил еще и вечную или, по крайней мере, очень долгую молодость, не так ли? Ведунья, усмехнувшись, заглянула Олегу в глаза. Тот мысленно поморщился. Ну вот, наглядный пример случая, когда исходящий из абсолютно неверных предпосылок человек делает выводы, точно совпадающие с реальностью. И как теперь ее разубеждать? А, впрочем, зачем? Пусть думает, что хочет. Хотя... Надо хоть для вида посопротивляться. Светана, ты ошибаешься. Я вовсе не ученик и не подмастерье темного мага. Правда, у меня есть некоторые способности к темной магии, которые позволили мне прикинуться хозяином перед темными гончими, Но я вовсе не обучался в цитадели тьмы. Да и вообще, я направляюсь в Валенсию поступать на обучение в Светлую Академию. Хотя должен признать, что и верно, состарюсь еще очень, очень нескоро.